Но самым важным средством в формировании желаемого типа личности для среднего человека является кино. Молодая девушка старается во всем походить и даже превзойти высокооплачиваемую кинозвезду в мимике, в прическе, в жестах, видя в этом многообещающий путь к успеху. Молодой человек также старается походить на героев экрана. Средний человек практически никак не соприкасается в своей жизни с жизнью большинства преуспевающих людей. Но совсем другое дело его отношение к кинозвездам. Разумеется, он и с ними не встречается в своей жизни. Но он может вновь и вновь встречаться с ними на экране, может писать им и получать от них их фото с автографами. В отличие от тех времен, когда актер был существом социально презираемым, но, несмотря на это, все-таки нес людям высокий дух великих поэтов, наши кинозвезды не несут людям великих идей. Их функция — служить связующим звеном для среднего человека с миром великих. Даже если этот человек и не надеется достичь той же высоты успеха или славы, он, тем не менее, может стараться ориентироваться на них. Они его святые и олицетворяют для него нормы жизни. Поскольку современный человек ощущает себя одновременно и товаром, и продавцом, его самоуважение зависит от условий, которые он не может контролировать. Если он добивается успеха, то осознает себя достойной личностью. Если же нет, то считает себя неудачником или даже ничтожеством, причем степень неуверенности в себе с трудом поддается корректировке. Если человек чувствует, что его ценность зависит напрямую не от человеческих качеств, но от успеха на конкурентном рынке с постоянно меняющейся конъюнктурой, его самоуважение будет неизбежно колебаться и нуждаться в постоянном подтверждении со стороны других людей. Поэтому человек вынужден непрерывно и неустанно бороться за успех, и любое препятствие на этом пути представляет серьезную угрозу для его чувства самоуважения, порождая в случае отрицательного результата чувство беспомощности, несостоятельности и неполноценности. Если же ценность человека определяется превратностями рынка, то чувство собственного достоинства и гордости попираются.